Через час Торпенхау сел на извозчика и исчез в ночной тьме. «По дороге сам решишь, куда отправиться», — напутствовал его Дик. «Для начала езжай на Юстонский вокзал и, это уж непременно, нынче же напейся до пьяна». Он вернулся к себе и зажег все свечи, так как ему показалось, что в мастерской очень темно. «Ох, Изавель, маленькая, нечестивая Изавель, боюсь, что завтра ты меня возненавидишь. Дружок, ко мне». Но дружок, лежавший на коврике у камина, только перевернулся сбоку на бок. И Дик в задумчивости пошевелил его ногой. «Я сказал, что в ней нет порока. И ошибся. Она утверждала, что умеет вкусно стряпать. А это предумышленный грех». «Да, дружок, мужчина неизбежно губит свою душу, но если женщина утверждает, что умеет вкусно стряпать, это хуже всякой погибели». Глава 10. «Что летит со мной рядом, хочу я знать? Ваш враг, с ним должны вы сразиться, милорд. Почему не могу я его обскакать? Это тень вечерняя мчится, милорд. Поверни же, мой конь, и врага растопчи. Он простерт уж у вас за спиной, милорд. Победить вы хотите заката лучи? Скоро все покроется тьмой, милорд». Бой у Хиретова брода. «Вот уж поистине веселенькое житье», — сказал Дик по прошествии нескольких недель. «Торп уехал. Бесси меня возненавидела. Образ меланхолии никак не удается. Мэйзи пишет редко и скупо. Да еще, кажется, у меня желудок расстроен. Как, по-твоему, дружок, с чего эта голова раскалывается от боли, а в глазах рябит? Может, пора глотать какие-нибудь пилюли, чтоб подлечить печень?» Дик только что выдержал пренеприятное объяснение с Бесси. Девушка уже в 50-й раз попрекнула его за то, что он принудил Торпенхау уехать. Она облила Дика презрением и ясно дала понять, что позирует ему только ради денег. «Мистер Торпенхау в 10 раз лучше вашего», — добавила она напоследок. «Ясное дело, поэтому он и уехал. Я остался бы здесь и спал с тобой». Девушка села, подперла рукой подбородок и взглянула на него с презрением. «Это со мной-то? Да будь моя воля, вам бы не сдобровать. Не бойся я виселицы, убила бы вас на месте, прямо на месте. Вы мне верите?» Дик устало улыбнулся. «Мало радости жить с мыслью о работе, которая никак не удается, с фокстерьером, который не может говорить, и в обществе женщины, которая говорит без умолку». Он хотел ответить, но в этот миг в углу мастерской всколыхнулась тонкая завеса и обволокла его, словно воздушная ткань. Он протер глаза, но серая пелена не рассеялась. «А все потому, что желудок у меня вконец расстроен. Дружок, придется нам сходить к доктору. Это не дело. Глаза надо беречь, чтоб добывать хлеб насущный и бараньи косточки для таких вот славных песиков». Доктор, приветливый седоволосый старичок, практиковавший по соседству, слушал молча, пока Дик не заговорил о серой дымке, которая появилась в мастерской. «Всякий из нас время от времени требует мелкой полчинки и заплаток», — застрекотал он. «Как и корабль, любезный друг, в точности как корабль. Порой возникает трещина в корпусе, и мы обращаемся к хирургу. Потом неисправен такелаж, но это по моей части. Порой застопорит головную машину, тогда требуется психиатр. А порой вперед смотрящий теряет остроту зрения, и нужно показаться окулисту. Советую вам показаться окулисту. Мелкая починка время от времени требуется всякому из нас, только и всего. Обязательно покажитесь окулисту. Дик разыскал окулиста, самого знаменитого в Лондоне. Он был уверен, что местный доктор ничего не смыслит в своем деле, и более чем уверен, что Мэйзи поднимет его на смех, если ему придется носить очки. «Я слишком долго пренебрегал предостережениями милорда желудка. Оттого, дружок, у меня и рябит в глазах. Но вижу я ничуть не хуже прежнего». Когда он вошел в скупо освещенный коридор, который вел в приемный окулиста, его едва не сбил с ног какой-то человек. Он, стремглав, выбежал на улицу. Но Дик успел заглянуть ему в лицо. Явно из пишущей братьи. Форма лба в точности, как у Торпа. Да чего же он мрачен? Вероятно, узнал, что дела его плохи. При этой мысли Дика объял настоящий ужас, такой ужас, что у него перехватило дух, и он вошел в приемную, где стояла массивная резная мебель, а на стенах, оклеенных темно-зелеными обоями, висели блеклые цветные литографии. Среди них он заметил репродукцию одного из своих рисунков. Множество людей дожидались приема. Взгляд Дика привлек сборник рождественских песнопений валом, тесненным золотом переплете. К доктору часто приводили детей, и такие книги с крупным шрифтом лежали здесь для того, чтобы их занять. «Низкопробное идолопоклонническое искусство», — сказал Дик, придвинув книгу к себе. «Судя по изображениям ангелов, сборник этот издан в Германии». Он открыл книгу наугад, и в глаза ему бросились стишки, напечатанные красными буквами. «Возрадовалась истина Мария, и сразу все втроем, узрев, как сын ее Христос содеял чудо. Слепых он исцелил при сем. Слепых он исцелил, и вот Господня воля для нас превыше всех святынь. Отцу и Сыну и Святому Духу слава во веки всех веков. Аминь».